Глава 5. Юлия Никольская. Домой я возвращалась, ощущая себя настолько вымотанной, словно весь день занималась тяжелым физическим трудом. Голова раскалывалась от переживаний, а мысли метались, как испуганные птицы в клетке. Дела сегодня явно шли не в мою пользу. Сначала опоздание на работу, потом этот невыносимый разговор с Антоном. Каждый раз после встречи с ним меня охватывала волна ярости, бессилия. Он прекрасно знал, как задеть побольнее. А еще Кристина с ее пугающим состоянием. Я никак не могла выкинуть из головы ее бледное лицо и опущенные глаза. Слишком все было подозрительно, чтобы игнорировать. Но настоящей вишенкой на этом отвратительном торте стал, конечно, Артем Романов. Я бы отдала многое, чтобы вычеркнуть его из своей жизни навсегда. Но вместо этого он появился вновь, как злой рок. Я уже мысленно надеялась, что вчера он ушел навсегда. Может, ошибся дверью, квартирой, да мало ли. Но внутри я четко знала, что такие, как Романов, просто так не исчезают. Он вернется. Я это чувствовала нутром, и от этого становилось еще паршивее. Слесарь уже ожидал у квартиры. Кивнув ему и показав документы, я молча впустила его в квартиру. Мужчина тут же приступил к работе, профессионально орудуя инструментами. Я же беспокойно ходила по коридору, нервно ломая пальцы. «Девушка, у вас все в порядке?» — спросил он, бросая на меня обеспокоенный взгляд. «Просто очень тяжелый день», — слабо улыбнулась я. Он, понимающе кивнул и добавил неожиданно мягко. «Знаете, жизнь — это замок. Важно вовремя сменить ключ и никого лишнего не впускать». Сказав это, он закрутил последние винты, собрал инструменты и направился к выходу. Я расплатилась, поблагодарила и проводила его взглядом, почувствовав легкое облегчение. По крайней мере, эту ночь я была в безопасности. Но спокойствие продлилось недолго. Я схватила телефон и набрала номер Карины. Мне срочно требовалась консультация. «Юлек, привет!» — прозвучал ее бодрый голос. «Карин, тут такое!» Начала я и тут же сбивчиво рассказала ей обо всем, что случилось с Романовым и квартирой. Она выслушала внимательно, вздохнула тяжело и ответила. «Да, мать. Вот это поворот, конечно. Слушай, я сейчас уже тороплюсь, у меня заседание, но завтра все проверю по документам. А вообще такое вполне могло случиться. Ты же не захотела тогда ждать меня с отдыха. Тебе срочно надо было купить эту квартиру». Да, я помнила тот момент прекрасно. Тогда мне казалось, что нельзя терять такую возможность. Мебель, низкая цена, собственник за границей. Все казалось вполне логичным. «Пока я не разберусь, никаких встреч с этим твоим Романовым, поняла?» — добавила подруга твердо. «Поняла». Пробормотала я устало, будто бы это вообще от меня как-то зависело. «Юль, ну держись. Все мужики сволочи, а мы с тобой принцессы, и нечего связываться с кобелями», — постаралась она приободрить меня. «Да какая разница, Карин? Если сделка и правда липовая, я вообще останусь ни с чем!» Вспылила я от бессилия. «Не паникуй!» — рявкнула Карина. «Я тебе говорю, все будет нормально, завтра все узнаем. А ты пока расслабься, порисуй, переключись. Все, давай, мать, не кисни!» Повесив трубку, я глубоко вздохнула и направилась в мастерскую. Что я сейчас еще могу сделать? Да ничего. Рисование всегда было для меня своеобразной терапией, способом сбросить напряжение. Включив любимую музыку, я взялась за кисти, погружаясь в работу. Мысли снова вернулись к Артему. Его предательство в прошлом, та дикая боль, когда я узнала о его измене. Тогда казалось, что я умру от отчаяния и унижения. Он даже не попытался оправдаться и объясниться, просто молча исчез из моей жизни, не ответив на мое последнее сообщение. Сволочь. Погрузившись в работу, я не заметила, как за окном стемнело. Отложив кисти, потянулась и вдруг ощутила странное чувство тревоги. В квартире было тихо, слишком тихо. Сердце забилось быстрее, нервы напряглись до предела. «Юлька, ты просто слишком много думаешь». Попыталась я успокоить себя вслух, но дрожь в голосе выдавала мое состояние. Сделав глубокий вдох, я резко обернулась и взвизнула от неожиданности. Рука случайно задела мольберт, и тот рухнул на пол, следом упала банка с краской и растворителем, разбрызгивая все вокруг. И прямо посреди этого хаоса стоял Артем Романов. Идеально дорогой костюм был заляпан краской, а его взгляд пронизывал меня насквозь, холодный, злой и опасный. Внутри все похолодело от осознания, что вечер явно не закончится хорошо, и я снова оказалась в ловушке собственной квартиры, и по выражению лица Романова было ясно, он не намерен уходить мирно.